здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины», я Елена Андреева, и мы продолжаем свои добрые и мудрые беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Здравствуй, ты меня что решила так напугать словом «мудрые беседы»? Как-то так это... Ну, мне хочется надеяться, по крайней мере, что... Все, уже отлегло. Какая-то хотя бы доля мудрости в наших с тобой беседах присутствует. Уже отлегло, ладно, давай по сути. Мы с тобой записываем и записывали очень много программ по взаимоотношениям мужчины и женщины. И приходили постоянно к тому, что важная задача – это воспитание детей. Каких детей мы воспитаем, такими вырастут будущие мужчины и женщины. И вот наблюдая окружающий мир, жизнь своих знакомых, свою собственную жизнь порой, я увидела такие картины. Кстати, и помог мне один короткометражный фильм, где показана такая картина. Девочка маленькая идет, ее мама ведет и постоянно что-то ее там дергает. Что ты вот туда лезешь, что ты это делаешь? Туда не смотри, это не делай, там по голове ее раз там стукнула, подзатыльник дала, ведет ее там, не спрашивает, что она хочет. И потом показывается другой эпизод. Идет старенькая мама и взрослая женщина, которая говорит ей: что ты там застряла, что ты у тебя там шапка или платок там, куда ты идешь, куда ты смотришь, что тебе вообще надо. И вот это вот горькое осознание того, что ведь это, получается, выросшие дети мстят своим родителям. За что? Я предлагаю вот нашу сегодня программу, нашу беседу посвятить теме, за что взрослые дети мстят своим родителям. Угу. Ну, раз уж ты начала тему с короткометражного фильма, то, пожалуй, я тоже тебе в ответ кое-что сообщу. Как-то я посмотрел давным-давно короткометражный фильм, насколько я помню, «Воробей» называется, где сидят на лавочке преклонного возраста уже мужчина, и рядом сидит достаточно молодого возраста мужчина, в полном расцвете сил. И вдруг вот этот вот дедушка спрашивает: а что там такое? Это отрывается, там газету что ли читал? Ну, что-то занесло. Это воробей. Ну и дальше. Это опять сидит, говорит: что это такое там? Воробей там, воробей. Вот еще раз. Что там? Слушай, пап, я тебе уже 3 раза говорю, воробей там. Он так поворачивается и говорит: вот когда ты был маленьким, ты меня про этого воробья спрашивал 20 раз. И я ни разу не на тебя не фыркнул, не сказал тебе ничего плохого. А ведь тогда я мог тоже находиться в каком-то состоянии раздраженном. Потому что я понимал, что ты маленький, и ты не понимаешь кое-что. Почему же ты сейчас мне старенькому не делаешь скидки? Так вот получается... Родители вроде бы все делают правильно. И воспитывают своих детей, водят их в театры, в кино, дают им самые лучшие игрушки, обучают их в самых лучших престижных школах. А потом вдруг получается, что вырос большой ребенок и большой эгоист. Или наоборот, родители до такой степени живут в своих проблемах, что ну чихать и не хотели на этого ребенка. Ну, растет и растет, слава богу, живой, здоровый, вот он там, есть у него что покушать, нет у него покушать. Ну, есть, конечно, очень проблемные семьи. Не о них, сейчас не будем говорить, потому что это очень большая боль и трагедия. Но в результате получается, что вырастают либо дети-эгоисты, которым родители посвятили всю жизнь, а родители сейчас не нужны. Либо дети, которые очень сильно обижены на своих родителей, потому что у них ничего не было в детстве хорошего. Либо потому что они просто не увидели, что там, возможно, было что-то хорошее. И на самом деле родители любили, но просто у них была непростая судьба у самих родителей. Когда мы такие передачи записываем, я себя ловлю на мысли, что мы находимся в каком-то хирургическом отделении и разделываем там лягушонка какого-нибудь, где смотрим отдельно. Вот это глазик, вот это кишочек, вот это сердечко, это лапка, это еще что-то. Я думаю, что комплексно цельно мы можем только эту проблему понять. Разделение на маленькие участки нам ничего хорошего не даст. Хотя, с другой стороны, если мы не вычленим какую-то проблему, то в этом случае мы не поймем болезнь этого органа и не поймем, почему эта болезнь в этом органе случилась. Вот то, что сейчас ты подняла тему, она касается и индивидуальных особенностей человека, который родился и который становится взрослым, и потом мстит своим родителям, его предназначение и его особенности, и родителей, которые его породили, и семьи, которая в широком смысле, ну как уже клан, да, и общество, в котором все это находится, и установок самого мира, и того пространства, в котором этот мир находится. Говоря с каждого уровня, мы можем разобрать что-то конкретно свое. Например, говоря с большого уровня, мы можем понять, что сейчас мы находимся, например, там, в самом начале утра Сварога. Это говорит о том, что еще не наступил свет, еще не пролился в наших сердцах, но нам хочется его уже, мы на него уже соскучились, и вот остатки мрака на нас продолжают действовать. Вот с этой точки зрения, да, понятно, это оправдание, все хорошо, все замечательно. Если мы говорим с самого малого предназначения человека, то в этом случае мы должны понять, а вот этот человек, который родился в этой семье, кто он? Для чего он именно в эту семью пришел? Почему именно он начинает мстить своим родителям? Если мы этого не понимаем, ни одного большого, ни этого одного маленького, то тогда мы не сложим целую картину. У нас будут либо отдельные красивые бусинки, блестяшки, либо у нас будет мозаика, где этих блестяшек не будет видно. Ну, то есть мы или очень издалека смотрим, что мы видим целиком картину, либо мы смотрим в одну бусинку, упираемся. Но ведь надо смотреть, кто рядом, из какого состава, и на какой площади это все собрано, и для чего все это собрано. Так что давать какие-то простые ответы, на мой взгляд, ну, конечно же, можно, но это неправильно. Ибо простой совет, простой ответ в данной конкретной ситуации одному человеку из многих миллионов, либо миллиардов, может быть, ему поможет на каком-то этапе, а остальным нет. Потому что у них своя жизнь, другие условия жизни, другое общество, другие семьи, другая генетика, то есть другая кровь, другое предназначение. И получается, тогда мы должны давать какие-то конкретные ответы каждому из этих всех миллиардов. Не получится, жизни не хватит. Поэтому, может быть, надо давать не конкретику, как вот в притче про рыбку либо удочку. Ну зачем рыбку давать человеку, когда есть рядом то, где есть эта рыба? А научить его эту рыбу, например, ловить, готовить, разделывать, либо разводить эту рыбу, либо понимать, откуда она взялась, как она там существует, следить за рекой за самой, чтобы она не обмелела, либо заводью, чтобы она не заросла, чтобы там та нужная рыба была, которая нужна. Может быть, надо давать те основы, которые послужат дальнейшим, это может быть там фундаментом для того, чтобы человек что-то понял и начал делать. Когда ты говоришь, почему дети мстят своим родителям, да я тебе приведу миллион причин, почему ребенок мстит своим родителям. Например, его предназначение – мстить своим родителям, потому что он когда-то был этими родителями обижен и решил родиться в их роду. Ну, такая эзотерическая, такая эзотерика, да? Вот он родился в их роду, и теперь их колбасит по полной программе. И как ты ее не обучаешь? Что ты с ним не сделаешь? Он все равно будет долбить. Вот что ты не перед ним, там, каким лазером не пой, все равно будет тебя долбить. Другой, пожалуйста, родители сошлись только из-за того, чтобы каждый достиг своей цели. Женщине нужно было достаток, красивые там, шубки, бирюшки какие-то, еще чего-то. А мужику нужна была хорошая баба, экскорт какой-то, чтобы было перед мужиками своими похвастаться, какая у него длинноногая красавица. Они друг друга используют, семейного союза нет, узаконенная проституция есть. И тут родился ребенок в семье проститутки и сутенера или там еще кого-то. И что? Что он будет делать? Это мам с папой, вы куда меня привели-то? Вы тут занимаетесь, а я тут должен перед вами хорошеньким быть? Не, ребятушки, если вы нарушили основы семейного уклада, семейного союза, так давайте я вас теперь попрессую. Вы же друг друга использовали, а теперь я по полной программе. Третий вариант – общество, которое заставило маму с папой работать, не трудиться, а работать. И они теперь бросили ребенка, их воспитывают телевизор, компьютер, школа, детский сад, кто угодно, где заложена программа паразитическая, где заложен человек-человеку-волк. И тогда он начинает мстить родителям за то, что, ребят, вы же меня бросили. Меня же другие бабушки, дедушки, тети и дяди воспитывали. Свои какие-то там сумасшедшие, которые меня отправили. С той программы, которая здесь допущена в вашем обществе, я вам за это буду мстить. Еще варианты нужны? Да я тебе 1000 приведу вариантов. Поэтому какой тебе больше нравится? Хотела бы услышать еще вариант по поводу того, если женщина осталась одна с детьми, да, без супруга воспитывала. Ну, что-то делала не так, да. Потом по прошествии лет-то уже понимает, что, ну да, действительно, вот было. А у детей остаются обиды, детские вот эти вот засели обиды, да. И с одной стороны получается родительская вина, а с другой стороны детские обиды. И вот это вот как коса на камень. Как вот решать такие проблемы? Через любовь. Единственное средство – это ласка, то есть любовь и лад через любовь и ласку. Любовь – это же такое широкое понятие, широкое чувство. Здесь и влечение, здесь и пристрастие, здесь и приятие, и принятие, здесь и добро. Любовь – цельно. И поэтому, когда ты с любовью относишься, ты воспринимаешь человека цельно, какой он есть. И если ты видишь цельного человека, не просто слоновье ухо, слоновье хвост, либо брюхо, а целиком слона, то же самое, целиком человека, ты все понимаешь, как живет слон, как живет человек, что он кушает, чем он дышит, зачем он воду пьет, куда это все дело выходит. Что дальше, для чего он живет, с какой целью, на какой земле, в каких условиях. Когда все вот это складывается, то в этом случае все становится на свои места. И тогда ты, помимо целиком человека, увидишь те проблемы, которые у человека есть. Что такое проблема? Это неестественный образ жизни. Вот что такое проблема. Боль – это сигнализация о том, что что-то идет не так. А раз эта боль возникла, значит, необходимо с этой проблемой разобраться. Если ты хватаешь сразу какой-то препарат, начинаешь лечить человека, не разобравшись с причинами, ну да, ты заглушишь эту боль. Но боль-то останется, она же будет разрушать дальше. То же самое здесь. Если эта проблема в твою сторону высказывается, считай, что это твоя боль, это твоя кровиночка. Правильно? Ребенок, это же твое продолжение. Значит, это та боль, которую ты в него заложил. Посмотри на себя. Увидь. Это твое, либо это кто-то другой прививочку сделал, заразу. После этого разберись, если это твое, значит, видимо, это твоя проблема. Если это твоя проблема, передалась ему, поговори. С точки зрения любви, не с точки зрения, какой же ты мерзавец. Я ночей не спала, я тебе последнее отдавала, а ты едешь на электричке. Помнишь, как это дядя Федор, когда уезжал, кричал, да? Я ночей не спала, а ты едешь на поезде. Вот. Когда ты это все понимаешь, ты честно отвечаешь себе и понимаешь, что причина может быть в тебе, может быть в обществе, но если есть проблема в обществе, значит, это твоя тоже проблема. Ты допускаешь, даже если ты домохозяйка, ты все равно это допускаешь. Значит, часто говорят, у меня ничего не зависит от общества. Ну там, президент же высоко, Кремль далеко, до Бога не застучишься. Что от меня зависит? Слышал сейчас неоднократно, что такое встречается, правда? И поэтому, ну, нормально, значит. Значит, тебе это устраивает. Нет, меня это не устраивает. А что ты делаешь? От меня ничего не зависит. Ну, значит, устраивает. Вот от тебя не будет зависеть тогда, когда твое тело будет лежать в гробу и будут забивать последний гвоздь. Вот тогда тебе точно ничего не зависит. А вот до тех пор, пока еще ножки трепыхаются, головенка еще крутится, глазки смотрят и ручки что-то делают, зависит от тебя все. Все касаемо тебя, твоей семьи, общества, мира. Вопрос только, ты это хочешь сознавать, либо не хочешь. Тебе проще так жить, что от тебя ничего не зависит, либо тебе так не хочется. Вот когда естество припирает, человек туалет обязательно найдет. Угу. И да. Он будет искать место, где порожниться, потому что свои штанишки накладывать не очень удобно. Ну и, конечно же, удобно, вставать не надо, но потом куча-куча проблем. То же самое здесь. Когда вот тут приперло, ты понимаешь, что общество не такое, как бы тебе хотелось, чтобы оно было, каким бы оно было для тебя, для твоих детей и внуков, тогда ты начинаешь делать так, чтобы это общество менять. И тогда вот эти все отговорки, которые тысячи и миллионы отговорок, что от меня ничего не зависит, мы маленькие. Они как-то уходят, и ты находишь уже не причины, вот эти отговорки, а возможности. Человек, желающий что-то сделать, ищет возможности. Человек, который уходит от ответственности, ищет отговорки и причины. Ну, известна же поговорка, да? Тысяча причин можно найти. Как это Наполеон, когда приехал, спрашивает губернатора, почему вы не салютовали в мою честь? Он говорит, значит так, у нас войско все было отправлено на маневры, у нас, значит, и он говорит, и вообще у нас пороха нет. Наполеон говорит, слушайте, достаточно было только одно сказать, пороха нет. Ну зачем мне все остальное, да? Если нет пороха, как ты можешь салютовать? Вот то же самое здесь. Главную причину найди. Главную причину, все остальное будет ерунда. И вот когда ты находишь причину, которую ты видишь, в ребенке отразилась твоя, есть на самом деле твоя, ты с ним по совести говоришь, принимаешь свою проблему, которую как-то допустила, и честно перед ним просишь прощения. Не с точки зрения «милая лбом, вдух, прости меня, дуру пьяную», там, дудух, помнишь, Шерли-Мерли, да? Ну да. Вот. Вот это вот не делаешь, нет. Просится по-другому. Ты понимаешь, что перед тобой состоявшийся человек. Как с человеком разговаривают? Вот так же поговорить. И сказать, ты знаешь, пожалуй, я вот делала что-то такое, что сейчас бы я сделала по-другому. И хочется, чтобы ты меня понял. Вот я тебя не понимала в детстве. Я не понимала твоих интересов. Я не понимала, для чего ты в этот мир пришел. Сейчас стань мудрее, пойми меня. Вот по-другому к ребенку своему отнести, который стал взрослым человеком. Сейчас пойми меня. Будь мудрее меня. Не повторяй моих ошибок. Потому что если ты поймешь меня, ты поймешь себя. Я твоя часть. И ты моя часть. Мы друг друга должны понять. И вот когда это произойдет, сердце очень много уходит. Происходит воссоединение, восстановление. И проявляется добро и любовь. И вот тогда близкие сердца сходятся воедино. Да, это ты здорово ты сказал. У меня даже внутри все перевернулось, собственно говоря. Очень действительно близка эта тема многим родителям. И кто понял, и кто не понял. И особенно это понимается, когда уже прожито много-много лет, и дети выросли. И когда оглядываешься назад и понимаешь... Боже мой, ну почему, почему ты вот сейчас вот именно так поступаешь, как когда-то я поступала? Так делать не надо, это же все по-другому. А дети тебя не слышат, потому что они в то время взяли совсем другое. И исправлять это надо сейчас. Ну да, привезла дочка внука. Он очень маленький, еще нормально не разговаривает. И ему очень нравится с инструментами возиться. У машинки, понятно, с инструментами. И вот все инструменты, которые у меня есть, он залезает, открывает, и вот отвертки там все, берет, что надо. И с этими отвертками делать что угодно. Он видишь, там крутить, он тычет там что-нибудь. Ему говорят, не надо, он все равно тычет. Вот если бы был когда помоложе, вспоминать себе там, когда вот мне было там совсем-совсем чуть-чуть, когда у меня первые дети появились, да, и я бы, наверное, сейчас заспылил, там взорвался, по потолку бы уже бегал. Я подошел и, глядя ему в глаза, сказал, этот инструмент не игрушка, этот инструмент мой. И если ты сейчас с ним что-то сделаешь, я не смогу тебе машину починить, не смогу что-то сделать для бабушки, для мамы и так далее. Поэтому мои инструменты, и сказал это жестко, мои инструменты брать нельзя. У тебя есть игрушечный инструмент. Давай так, ты сначала научишься правильным делать что-то, и потом мы с тобой вместе что-то сделаем. Вот маленький ребенок, у него в глазах был не испуг и страх, у него была попытка осознать, что произошло. До этого мама и бабушка пытались что-то говорить, но они говорили с точки зрения «нельзя». Просто «нельзя» и все. «Не бери», «нельзя», «уколешься», «поранишься». Ребенок воспринимает как запрет нельзя. Запретный плод для него сладок. Другие же пользуются, взрослые. А у ребенка подражание. Всегда у ребенка подражание. Если кто-то чем-то пользуется, значит, надо это взять и тоже пользоваться. Так устроено. И поэтому, если кто-то отверткой что-то крутит, взрослый, значит, надо взять отверткой и тоже крутить. Но когда с ним я начал разговаривать с точки зрения принадлежности вот этого предмета, для чего он нужен, а не просто нельзя, то у него осмысление прошло в глазах. Это означает, что мы с ним контакт нащупали, нашли контакт. И он не просто запрет с моей стороны получил, а объяснение, для чего это нужно. Вот если таким образом, поясняя и разъясняя, и давая ему, как сейчас говорят, альтернативу, если, например, настоящей отверткой нельзя пользоваться, значит, нужно ему игрушечную дать отвертку, чтобы он научился ее держать в руках, чтобы какие-то там игрушечный болтик сделать, что-то такое, чтобы он научился, понял предназначение этой отвертки, чтобы он там не тыкал себе в пальцы и так далее. Какой-нибудь дать затупленный нож, к примеру, закругленный, чтобы он себя не повредил. Ну, чтобы он понял, что это вот когда ты бьешь там по руке, больно, это надо... А потом уже острый дать, сказать, вот видишь, а теперь уже острый, чтобы он понял, что это такое. Вот с детьми надо разговаривать... Не как со взрослыми, которые уже поняли этот мир, а как со взрослыми, которые осознают его. И даже когда у него складывается, а в маленьком таком возрасте еще мозг до конца не сложен, но у него закладываются взаимосвязи, он будет разграничивать. Каждый предмет чему-то служит. Не просто мое, не мое, это куркуль растет. Все мне, мне, мне. А для чего? Почему? Как? И вот в том случае, если мы так разговариваем, у человека проявляется осознание, образность, понимание и логика, последовательность. Выстраивается последовательность действий, или, как сейчас говорят, алгоритм действий. И вот тогда такой, сейчас же дети большинство разумные, мудрее, чем мы, в этот мир приходят. И у него, когда раскладываются вот эти основы, он свою мудрость сможет применить. А если мы этих основ не дали, а дали только запреты, он не понимает, почему запрещено. И он будет через свою мудрость находить способы получения того, что нам нужно. И тогда ты для него становишься конкурентом. А когда для него конкурент, он начинает тебе мстить, отдает тебе то, что ты в него вложил. Нельзя. Почему нельзя? Мое. Ага, твое. Ладно. Как это, нахаленок, помнишь? Вот, деда, выпадут у тебя зубы, вот я тебе жевать буду. Вот из этой же серии. Я отыграюсь на тебя. Отыграюсь. Не переживай, ты сейчас-то не запрещаешь. Я подрасту, я тебя тоже буду запрещать. Вот к чему приводит вот такое поведение, когда мы не то чтобы скупимся, а нам некогда ребенку объяснить, почему нельзя. Мы не можем себе уловить, что потраченная одна минута времени на своего ребенка — это будущее ребенка в несколько лет. Например, если мы сказали просто «нельзя» одну секунду, значит, мы на годы заложили у него «нельзя», значит, надо преодолеть это «нельзя». А если мы объяснили, почему это не нужно делать и что сделать другое, то есть дали альтернативу, тем самым мы на годы простроили ему варианты взаимосвязи с другими людьми. И не куркульство никому не дам, а взаимодействие. И показали пример объяснения. Даже если он еще не запомнил наших слов, но он этот алгоритм и образ в себя уже вложил. И он уже не будет мстить, потому что у него правильный алгоритм наложения программных действий. И когда мы будем уже престарелыми, он не скажет нам «нельзя». Он скажет: «Дедуль, бабуль, давайте лучше вот это дам. Ну, у тебя зубки там уже старенькие, давайте лучше вот это дам». А надо и пожую, да? Да, если хочешь, и пожую. Вот я хотела как раз и задать очередной вопрос. А что же происходит тогда, когда дети, которые выросли в детских домах, прошли непростую жизнь, разыскивают своих родителей и подбирают их, берут их, какие бы то они там ни были, пьющие, больные или еще что-то. Вот это вот другая сторона медали получается. Так ты хочешь сейчас разузнать, хорошо это или плохо? Либо нет. Вообще, почему это происходит? Почему это происходит? Да, одни мстят своим родителям, которые там вкладывают. Я дам ответ, только вопрос тебе, как что-то это поможет, и нашим слушателям, как это поможет, ответ-то? Ну, вдруг кому-то поможет. Хотя бы объяснит, почему это. Человека всегда тянет к родне. Всегда родная кровь, всегда генетика берет свое. И мы это на приемных семьях видим. Когда ребенка воспитывали в любви и в радости, он стал счастливейшим человеком. И он узнает, что он не родной, он все равно пытается найти родных родителей. Всегда. Вот если он правильно воспитан, у него пробивается это. А теперь представь себе, человек, который с детства находился в том месте, где такие же брошенные дети, никому не нужные, для которых есть подмена семьи, есть там нянечка, воспитательница и окружение. И очень часто в таких домах не самое лучшее окружение, потому что нянечкам плевать, и там как это, волчья стая или стая гиен, там, да, кто сильнее, тот и прав. Зубы покрепче, кулаки покрепче, тот и прав. И там творятся страшные вещи. И вот человек, который вырос вот в этом, он мечтает найти свою семью. Вот как это, мама для мамонтенка, да? Вот он и на льдине поплывет, чтобы свою маму найти, единственную. И часто бывает разочарование, когда он видит вот эту маму пропившуюся, какую-то там разукрашенную, с ужасными какими-то формами лица. Вот это такое вот уже. Для него это разочарование, очень серьезное, но это его мама. И очень часто он такую маму берет на содержание. Хотя сам ничего в этой жизни не представляет, так, с точки зрения современного мира. Он никто в этом мире. Но он заботится до последнего, потому что это моя мама. Какая бы она ни была, это мой папа, какой бы он ни был. Потому что я вырос без них. И это то единственное, что меня вместе с ними соединяет. Вот это кровь наша. Это изголодание, это стремление быть в семье, стремление быть с близким человеком. Здесь очень просто. Но есть те дети, которые находят своих родителей для того, чтобы отомстить. Ты зачем меня бросила, сволочь, там, да? И начинаются очень серьезные разборки. Были случаи, когда ребенок, например, в детском доме клялся отомстить своим родителям за то, что они бросили. И он на самом деле клятву исполнял. Он выходил из детского дома, их находил и просто убивал. Потому что те страдания, которые были в детском доме для него, это было непереносимое. И он им пришел в мир отомстить, и он потом подал в тюрьму. Такие случаи тоже были. Поэтому здесь причина почему. Но причина почему ищет больше всего, чаще всего, это кровь. Это изголодание по близкому человеку. И то же самое в приемных семьях бывает. Взяли, все, говорят, малолетство, он не знал, что он приемный. Потом узнал. И он говорит, а где мои настоящие папа с мамой? Я хочу их видеть. Даже с суррогатными детьми сейчас то же самое происходит. Где та мама? Ну что его тянет? Суррогатная мама. Ну, при чем здесь? Где моя мама, та, которая меня выносила? Они не могут понять. Ну, такое сейчас тоже бывает. Эта тема, которую мы сегодня подняли, она на самом деле оказывается очень, очень тяжелая. С одной стороны, виноваты сами взрослые. Да нет виноватых. Давай так, нет виноватых. Потому что виноваты все. Да, наверное, виновато все общество, которое растет. Когда вокруг свет, то в этом случае выделить свет там очень тяжело. Когда вокруг грязь, выделить грязь тоже сложно. Виноваты все, потому что все не виноваты. Вот так устроено. Давайте меняться. Вот и все. Давайте перестанем себя винить, просто осознаем, что произошло. И сделаем над собой усилия, воспитаем себя, свой мозг, выкинем вот эти разрушающие программы из мозга и вложим те программы действия, которые нашему мозгу, нашему телу будут полезны, чтобы оно честью и правдой служило нам, нам, тем, настоящим, которые в этом теле всего лишь навсего как управитель, как царь в голове. Вот когда тело понимает выгоду того, что им управляет высшее, оно начинает служить как дрессированная собачка. Но правда, собачка может быть надрессирована, как та, которая на зоне сторожит, чтобы никто не убежал, либо та, которая помогает слепому ходить по улице, либо та, которая помогает там, там гулять, веселит. Так что в зависимости, кто вы, для чего вы, так собака ваше и тело, так ваше должно быть надрессировано. Но надо понимать, что кто хозяин для этого тела, ну, это уже семинар, как это «Родовая нежить без страхов», «Управление судьбой» и прочее, прочее, «Варновость». Это можно посмотреть. Но люди, которые вот это все воспринимали серьезно и над собой сделали усилия, потом благодарны, очень серьезно благодарят. И это мы не могли себе представить, что оказывается так это все просто в нашей жизни. И оказывается, что самого себя можно переделать и стать счастливым человеком. Без всяких там психологов, без всяких там терапевтов и так далее. Да, я предлагаю завершить программу нашу вот именно вот на этой уже замечательной доброй ноте. Давайте становиться счастливыми. Постарайтесь любить и оберегать своих детей. И постарайтесь уважать и любить своих родителей. Добра, света, любви, здравомыслия, наверное, еще хочется пожелать здесь, да? Да, наверное, пожелать-то много чего можно. Во-первых, я считаю, что не нужно стараться, но нужно таким быть. Человек, который добрый, он не старается быть добрым, он просто добрый. Человек, который любящий, он не старается быть любящим, он просто любящий. Поэтому давайте таковыми быть. А быть таковым можно, когда мы понимаем свое предназначение, кто мы в этой жизни. Когда это все ясно, не надо никем быть, стараться, надо просто таким быть. Всем добра. Благодарю, Алексей. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов.